Глава 30. Доусон надеялся застать Тилли Троманс в общежитии. Она сидела, прилежно склонившись над стопкой учебников. «Привет», — негромко поздоровался полицейский, стоя в дверях и стараясь не испугать ее. И все равно она чуть не подпрыгнула от страха. «Свободное время?» — поинтересовался сержант. Звонок, возвестивший о конце перерыва на ланч, прозвучал минут 15 назад. Кевин вошел в комнату и намеренно оставил дверь открытой. «Да, свободное время, которое я решила провести вместе с мистером Пифагором», ответила девочка, похлопывая по верхнему учебнику. «И как он?» — поинтересовался Доусон, усаживаясь на кровать Сэдди. «Ну, скажем так, у нас с ним сложные отношения», — ответ Тилли прозвучал серьезно. «А для меня минутка найдется?» Ученица посмотрела на книги, а потом перевела взгляд на сержанта. «Выкладывайте». «Я кое-что узнала об этих обществах у вас в школе. О червах, пиках и так далее. Ты не могла бы объяснить подробнее, как это все работает?» С Джеффри у полицейского не хватило на это времени. Толстяк, казалось, с каждой минутой нервничал все больше и больше. Кевин подозревал, что у Тилли таких проблем не будет. «Как вы знаете, считается, что все это секрет». Доусон утвердительно кивнул. «Этим карточным обществом почти столько же лет, сколько и школе. Элита в элите», — пояснила девочка. «И люди что, стремятся стать членами этих клубов?» «Ну, конечно». Троманс закатила глаза. «Нет более высокой чести, чем стать одной из игральных карт. Это значит, что тебя выбрали стать членом самого важного общества в твоей жизни». «Ну, это наверняка преувеличение», — улыбнулся Кевин. «Совсем нет, пока вы живы. Вы становитесь членом этого общества на всю жизнь. Остальные его члены для вас ближе, чем члены вашей семьи. Другие карты знают все ваши секреты. Они становятся политиками, банкирами, юристами, врачами и так далее. Последний вице-премьер был здесь девяткой треф. Карты очень влиятельны во внешнем мире и помогают друг другу всю жизнь. Но это когда они принадлежат к одной и той же масти», — уточнил сержант. «Ну, конечно», — ответила Тилли с таким видом, будто это было всем очевидно. «А как выбирают новые карты? Я хочу сказать, по каким критериям?» — спросил Кевин, чувствуя себя совершенно нелепо. Его собеседница пожала плечами и наморщила носик. «Это может быть, если кандидат достиг каких-то высот в учебе или в спорте, или еще что-то вроде этого». Она поколебалась. «Да, наверное, так». «В чем дело, Тилли? Вы хотели что-то сказать, а потом передумали?» Девочка покраснела, а полицейский постарался вспомнить ее последние слова. «Что, есть еще какой-то способ, чтобы тебя выбрали?» «Официально нет». «А если неофициально?» — настаивал сержант. «Мне кажется, приглашение можно получить из-за своей семьи». «Из-за семьи?» — переспросил Кевин. «Ну, если у тебя предки богачи, или заняли какой-то высокий пост, или стали известными на всю страну». «То есть сами дети могут не обладать никакими достоинствами, если у них влиятельные родители?» «Ничего конкретного, просто так случается». Школьница пожала плечами. Чем больше Доусон узнавал об этих закрытых обществах, тем меньше ему нравилось, что они вообще существуют. «А если отказаться от приглашения?» — задал он новый вопрос. «Сказать, что ты не хочешь быть одной из них?» «Никто не отказывается от приглашения стать одной из карт!» Троман захохотала так, словно сержант выжил из ума. «Если, конечно, у тебя с головой все в порядке». «Скажите, Тилли, а Сэдди тоже получила такое приглашение?» — задал Кевин новый вопрос. Девочка слегка покраснела, а потом пожала плечами. «Откуда мне знать? Это секрет». «А могла Сэдди отказаться стать членом одного из этих эксклюзивных клубов?» Полицейский никак не мог представить себе, как Сэдди, которую он успел немного узнать, с радостью находит у себя на кровати приглашение стать тузом красного цвета. «Простите, офицер», — Тилли вернулась к своим учебникам, «но мне действительно надо продолжать занятия». Доусон понял, что девочка так и не ответила на его вопрос. Ни утвердительно, ни отрицательно.